Майя Марш. «Однажды в Риме». Роман. Перевод с английского «Дот». Серия «Родерик Олейн. Москва. АСТ. 2018 год. Категория 16+.» Аннотация. Кто убил преуспевающего владельца туристического бюро и тайного наркодилера Себастьяна Мейлера, чье тело было обнаружено в колодце старинной римской базилики? Местная полиция полагает к его смерти причастны конкуренты или партнеры по криминальному бизнесу. Однако знаменитый инспектор Скотланд-Ярда Родерик Олейн, уже успевший присмотреться к компании богатых туристов, которых Мейлер недавно ознакомил с красотами Рима, уверен: «Все далеко не так просто».